«И что же это за создание?» — с интересом произнесла жрица, в момент, когда после очередного удара камни неожиданно рассыпались. Мелорон попытался выразить недоумение, но с мордой медведя сделать это было довольно сложно, а от обращения он предпочел воздержаться. Форма зверя была намного комфортнее в условиях жажды маги. Впрочем, жрице ответ не был нужен, она предпочла его найти сама, начав расталкивать камни, прежде составлявшие голема, и добилась успеха всего спустя минуту поисков. «Как интересно», — задумчиво сказала Маев, держа в руке кристалл, извлеченный из каменного крошева. Мелорон вынужден был с ней согласиться. Находка действительно была очень необычной, ведь перед ними находился настоящий кристалл, позволявший хранить магическую энергию. Достаточно распространенная вещь, бывшая элементом множества сложных изделий, а потому изготавливавшаяся колдорами десятками и сотнями в год, но никогда не создававшаяся природой. До этого мгновения, оторвав взгляд от находки, жрица оглядела окрестности и улыбнулась так, что у Мелорона мороз прошелся по шкуре, а затем сделала новый шаг в прежнем направлении, ступая твердо и уверенно, во многом благодаря энергии луны, использованной в бою. Если бы монстры могли прочесть мысли жрицы, то бросились в бегство с ее пути, но они не обладали такой возможностью и потому уже очень скоро могли стать добычей, из-за чего просто использование энергии богини в бою – это такое удобное оправдание. Восточное подножие горы Хиджал. Пятый день с момента раскола мира. Стены пещеры давит, а взгляд постоянно норовит соскользнуть в сторону дальней стены, туда, где лежит тело Миранны. Все время пребывания в пещере меня не оставляет ощущение мертвого взгляда, смотрящего с укором, напоминая о собственных ошибках. И это чувство не отступает ни на миг, с той самой ночи. Вчера, получив возможность выйти из пещеры, я не вернулся в нее после охоты, оставшись спать под открытым небом, презрев возможную опасность быть сожранным одним из зверей, просто потому, что не мог находиться в этом помещении, не мог, так как постоянно думал о своей ошибке, повлекшей за собой смерть Миранны. Впрочем, это оказалось верным решением. Ни одно существо не побеспокоило меня в тот день, не переступило выставленный охранный контур, и я впервые смог выспаться и хоть отчасти восстановить силы, которые были мне очень нужны, ведь сражение за Азерот с окончанием войны с демонами не завершалось и требовалось сделать еще очень много для того, чтобы спасти наш народ. Я просто не имел права в такое время предаваться отчаянию. План действий был продуман уже давно и основывался на тех знаниях, что я смог почерпнуть у Илледана. Среди его знаний было одно, в настоящий момент очень важное, и именно оно сейчас воплощалось мной. В свое время Илледан использовал один очень полезный ритуал, позволивший ему скрыться от преследователей. Ритуал создания двойника, которому оказалось под силу обмануть даже глаза прекрасно знавшей предателя Маев. И сейчас было как раз то самое время, когда инсценирование смерти собственной может быть очень полезным. Ведь если того Илледана при создании источника подстерегали Калдара и Кинариуса, то крайне вероятно, что атаке подвергнусь и я сам. И в таких условиях скрыться, оставив преследователям свой труп, будет не просто спасением от нависшей угрозы, но и серьезным ударом по авторитету Кинариуса, ведь моя известность была весьма значительной среди эльфов, и распространялась даже на лесных. Нужно только обставить свою смерть так, чтобы она не вызвала ни у кого сомнений, а затем скрыться. Воспользовавшись предоставленным временем для создания источника уже для эльфов, пошедших за мной и Римаром, но сперва создать двойника. В чем вообще обстоит проблема в изготовлении тела, похожего на свое собственное? Как ни странно, она касается вовсе не изменения облика, ведь эта возможность доступна очень многим. Десятки и сотни магов в королевстве зарабатывали тем, что изменяли внешность своим клиентам, хотя чаще клиенткам, создавая порой совершенно отличные от первоначальных лица. Однако отнюдь не все эльфийки спешили воспользоваться такими услугами, ведь они знали, что подобная магия оставляет следы, хорошо заметные внимательному глазу. В случае же создания двойника, пусть и в виде трупа, проблема еще сложнее, так как необходимо наполнить его тело остаточными энергиями носителя, которые уникальны у любого эльфа, а в особенности у меня. Задача, считавшаяся невыполнимой даже через 10 тысяч лет, однако Илледан очень ценил свою жизнь, а потому решил поставленную проблему, а заодно передал необходимые знания мне. В настоящий момент все было готово к работе. Гладкая поверхность пола выровнена и расчерчена множеством рун, наполненных энергией. Все вместе они изображают круг, в центре которого выделено место для двух тел, и одно из них уже заняло необходимое положение. Бросив взгляд на основной элемент в предстоящем ритуале, я нервно обозрел окружающее пространство, но никого так и не увидел, что было очень кстати, ведь вряд ли колдораи позитивно восприняли бы ритуалы с мертвыми телами наших сородичей. А на правой половине рунного круга лежал именно мертвый эльф, один из тех, что когда-то давно, кажется, вечность назад, пытался убить меня в этой самой пещере. В тот раз я наложил на него и других врагов стазис, не столько предвидя возможность будущего использования, сколько не желая оставлять в хранилище разлагающиеся трупы, которые невозможно было быстро вынести или уничтожить. И теперь у меня в наличии было достаточно целое тело, способное послужить главным ингредиентом для ритуала. И только осталось, что лечь рядом с ним. Оружие, доспехи и одежда откинуты в сторону, камень под спиной холодит тело и от чего-то хочется оттянуть активацию рун. Однако это желание откидывается в сторону, и я даю сигнал к началу ритуала. Руны вспыхивают, освещая пространство пещеры, а из моего тела начинает стремительно убывать энергия, перетекая в уже мертвую плоть, которая тут же начинает течь, словно воск, подстраиваясь под мою внешность. Руны, что начертаны на полу, призваны оценить мой образ, а затем преобразовать в соответствии с ним труп, заместив те капли энергии, что в нем остались, моей собственной. И осталось только узнать, верно ли были начертаны символы. В момент ритуала что-либо делать мне не требовалось. Скорее наоборот, необходимо было сохранять неподвижность, однако сразу, как только он был завершен, я вскочил на ноги и всмотрелся в полученный результат. Для начала мое зрение уверенно подтвердило наличие в теле той самой энергии, что текла и по моим жилам. Бирюзовое сияние постепенно вымывалось из трупа, однако крохи его сохранялись, и это было именно тем, чем нужно в моей ситуации, разве что требовалось наложить стазис, который предотвратит порчу двойника до момента начала операции. Что же касается черт лица, фигуры, отметин от оружия и магии, все это я достойно оценить не мог и предпочел отложить до момента появления маев. А сейчас, раз у меня есть такая возможность, стоит выйти наружу, подальше от глядевших с укором глаз. Расположившись в 200 метрах от пещеры, я осторожно обрабатывал кость оленя, пропитывая ее своей магией. Материал этот был не самым лучшим, он плохо держал энергию, так и норовя излить ее в мир, однако привередничать я не собирался. В настоящий момент, после случившегося раскола мира, не стоило рассчитывать на прежнее изобилие в ингредиентах и необходимо было научиться пользоваться тем, что было под рукой. Благо у Илледана был богатый опыт создания артефактов из подвернувшегося под руку хлама, и я в настоящий момент активно его осваивал, попутно повышая свой боевой потенциал. В частности, из кости в моих руках в будущем должен был получиться хороший осколочный снаряд, который сможет поразить противника на расстоянии нескольких десятков метров. И таких снарядов я смог изготовить уже пару десятков, не потратив ни одного ценного ингредиента, если не считать энергию водоисточника. Правда, изготовление снарядов занимало довольно много времени, но и мне некуда было торопиться, ведь большинство приготовлений к походу было уже произведено, и не начинался он только потому, что требовалось дождаться маев. Именно этим я и занимался, обозревая окрестности магическим взором, и неторопливо, стремясь экономить энергию, наполняя маной гладко очищенную кость. Занимался до тех пор, пока не заметил фигуры разумных всего в 300 метрах от меня. Среагировал я на их появление прежде, чем смог осознать случившееся. Миг, и в моих руках уже оказались зажаты глефы, а тело окружается скрывающими плетениями, сливающие его с окружающей местностью. Впрочем, эти действия не изменили реальность, так как обнаруженная группа упорно шла непосредственно в мою сторону, не думая сворачивать. Правда, вглядевшись в них внимательней, я смог уловить знакомое течение энергии, в настоящий момент притушенное, и позволил себе несколько расслабиться. «Да пребудет с тобой Эйлуна, Илледан», — произнесла Майев, подарив мне радостную улыбку, которая должна была скрыть накатывавшую на девушку усталость. Однако я чувствовал, с каким трудом жрица держалась в седле, лишь на одной силе воли заставляя себя быть твердой. «Пусть богиня одарит своим светом нас всех», — ответил я и жестом предложил проследовать за собой. Спутников Майев мы оставили обустраиваться в лагере, который я использовал вот уже третью ночь, а сами направились к пещере. Пусть жрица и нуждалась в отдыхе, беседу откладывать не хотелось, К тому же у меня была возможность немного улучшить ее состояние. В конце концов, пусть Майф и не может черпать энергию из бочек, но зато я могу передать ману ей, лишь затратив на это дополнительные усилия. Однако прежде чем восполнить свои силы, мы остановились подле тела Миранны. «Ты не можешь ее воскресить?» – спросил я, глядя на находившееся в стазисе тело девушки, бывшие таким же, как и 6 ночей назад. Жрица не стала отвечать сразу. Опустившись на колени, она положила руку на холодное, лишенное жизни тело, и присушилась к своим ощущениям, воззвав к силе богини. Молчала Майв долго, но когда заговорила, голос ее уже с трудом мог скрывать усталость. «Я ничего не могу сделать, Иллидан, ничего. Душа этой девушки уже покинула тело и не сможет вернуться. Впрочем, мне не удалось бы это сделать, даже если бы я прибыла раньше. В этих ранах слишком много скверны». Я принял этот ответ со спокойствием, возможно, потому что уже начал привыкать к смертям вокруг себя, как и все те, кто пережил раскол мира. Единственное, что появилось в душе, это усталость. Усталость от всего произошедшего и желание завершить эту войну. «Кем она была?» – тихо спросила жрица. «Нашим шпионом в стане Эсшары, дочерью Римара и моим другом», – ответил я, с трудом подобрав слова. В своих чувствах к Миранне мне и самому было сложно разобраться, не говоря уже о том, чтобы рассказать об этом кому-то иному. А еще к этому примешивалось чувство вины, которое я не мог, да и не хотел откинуть в сторону. Майф, услышав ответ, начертала в воздухе серебряный круг, а затем склонила голову, вознося беззвучную молитву богине. Сколько уже было произнесено воззваний к Луне за прошедшие 2 месяца, а над сколькими погибшими слова прощания так и не были произнесены, печальные вопросы, и только от нас зависит, будет ли их смерть напрасной или нет, и кем был тот, кто ее убил, спросила Майф, спустя несколько минут тишины. На Тризим, Тихондрий, она была смертельно ранена им во время сражения, с едва сдерживаемой ненавистью ответил я и уже тише добавил, я не успел ее спасти, Иллидан. Голос Майф вновь приобрел твердость. «Ты не должен ни о чем сожалеть. Эта девушка отважно сражалась и погибла, защищая наш народ. Ее душа сейчас пребывает в чертогах богини, и нет сомнений в том, что Илуна достойно оценит ее подвиг. Сейчас Миранна счастлива, освобождена от всех горестей и невзгод, и ее судьба многим проще, чем наша. А потому мы должны помнить о ней, но неизменно идти вперед, восстанавливая то, что было разрушено, и спасая тех, кто еще жив. У тебя ведь остались эльфы, ради которых следует жить и сражаться». «Да, такие у меня есть», — ответил, вспоминая Римара, Тирант, и, конечно же, саму Майф, сумевшую занять всего за месяц с момент нашей первой встречи очень важное место в моем сердце. Если подумать, то жрица была одной из немногих, кому я безусловно доверял. А это в свою очередь означает, что ей стоит открыть некоторые свои тайны, тем более что будет лучше, если о случившемся в уже не состоявшемся будущем будут знать хотя бы 3. Но для начала стоит привести ее в чувство. Жрица, несмотря на всю свою стойкость, уже едва держалась на ногах. Произнося уверенные и полные силы речи, она старалась опереться спиной о стену, однако только сжигала тем последние крохи энергии. Пришлось почти силой заставлять ее сесть, а затем еще и помогать снимать доспехи, что для жрицы оказалось непосильной задачей. Сопротивлялась девушка слабо, кажется, ее разум, до сих пор поддерживаемый необходимостью идти к цели, оказался затуманен, а она сама от этого приобрела совершенно нехарактерный для себя, беззащитный вид. В какой-то момент она и вовсе прикрыла глаза, кажется, погрузившись в сон. Зачем только нужно было доводить себя до такого состояния, и вообще надевать доспехи в 1/3 своего веса? К тому же литые латы из-за недостатка энергии утратили свойство поддерживать комфортное для тела состояние среды, и под ними одежда девушки была вся мокрая от пота. Оставлялось только удивляться, как она смогла осилить в них весь путь до моего убежища. «Сейчас тебе станет легче», — сказал я и, положив одну руку на плечо жрицы, второй коснулся края извлеченной из тайника бочки. Энергия послушно устремилась ко мне, а затем стала наполнять тело Майф, которая от нахлынувших ощущений выгнулась дугой, подняв к потолку лицо со слипшимися от пота волосы. Из ее горла раздался полный блаженства стон, от которого я едва не потерял концентрацию, а в ее чувствах разродилась настоящая буря. Никогда не думал, что получение энергии может привести к такому эффекту. Впрочем, спустя несколько секунд Майф уже начала приходить в себя, а в ее эмоциях вместо радости стала нарастать волна паники, смешанный со смущением. В первый раз на моей памяти Маев так открыто выражала свои чувства. До этого мгновения и не подозревал, что она способна на столь яркие эмоции, ведь жрица всегда оставалась собранной, готовой к бою в любой миг. Да, она принимала участие в наших беседах с Ремаром, отдыхала во время стоянок, но даже тогда не снимала доспехов. По крайней мере, я ее без них не видел, а потому мой взгляд невольно прикипел к телу жрицы, прикрытому сейчас только мокрой от пота одеждой, почти не скрывавшей изящных изгибов тела, высокой груди, тонкой талии. Маев источала ощущение утонченности и в то же время силы, по-настоящему завораживающие. Осознав, что уже несколько секунд не могу оторвать взгляд от этого вида, я вскинулся и стал исполнять всю ту работу, что намеревался проделать прежде, достал комплект одежды, хранившийся в тайнике, создал каменный бассейн и заполнил его водой, нагретой до нужной температуры, и только затем, убедившись, что достаточно успокоился, обернулся к Маев. Жрица за это время не произнесла ни слова и сейчас также смотрела мне в глаза пристально, почти не мигая, так что, я совершенно не мог понять, какие чувства она испытывает. «Я приготовил воду и одежду, так что ты можешь искупаться», — озвучил я и так очевидный факт, дабы разбить неловкое молчание, для меня неловкое. «А после, если у тебя останутся силы, мы можем поговорить». «Да, спасибо», — губы девушки тронула улыбка, и она благодарно склонила голову. Удовлетворившись этим ответом, я поспешил покинуть пещеру, пытаясь привести в порядок чувства. Осторожно попробовав воду кончиками пальцев, Маев счастливо улыбнулась, почувствовав ободряющее тепло. Именно то, что и было ей нужно после этого безумного перехода, который она сама и устроила. Зачем, жрица не могла ответить на этот вопрос. Однако сейчас, наконец добравшись до цели своего путешествия, она отчего-то была счастлива. Скинув одежду, Маев опустилась в воду и наконец позволила себе расслабиться, наслаждаясь ласковыми объятиями воды. И одновременно с этим тепло распространялось в душе, ведь жрица уже и не помнила, когда последний раз к ней проявляли заботу. На ней всегда висел долг служения, она всегда должна была быть примером, на который бы равнялись другие. Как возможно в таком положении проявлять хоть малейшую слабость? Она и не проявляла до этой ночи, а потому никому в голову не приходило оказать ей помощь. Хотя, быть может, рядом просто не оказывалось по-настоящему сильных эльфов, кто знает. Однако сейчас Маев ощущала удивительное спокойствие и умиротворение, которого не испытывала уже очень давно, и поддавшись этому чувству, она и сама не заметила, как погрузилась в сон. Дожидаться появления жрицы пришлось долго, ее не было несколько часов, впрочем, я никуда не спешил, по зрелому размышлению осознав, что напрасно решил затеять разговор сразу после прибытия Маев. С другой стороны, кто мог знать, что девушка окажется столь измотанной дорогой, и потому я спокойно ждал ее появления напротив входа в пещеру, упорно мастеря артефакты, на этот раз взявшись за создание тех, что способны мгновенно испускать сильный, яркий свет. Такая возможность была тем более выгодной для меня, ведь мое зрение испускаемой вспышки просто не видело, а замечало лишь энергию, что создавало заклинание. В связи с этим артефактов я стремился сделать максимально возможное число. Занятие это требовало сосредоточения, главным образом потому, что малейшая неудача с начертанием рун могла обернуться неверным срабатыванием артефакта, произошедшим в крайне неприятный момент, а потому появление жрицы оказалось для меня неожиданным, как и ее вид. Ведь Маев вновь не одела доспехи. Впрочем, ее самочувствие напротив улучшилось, и она вернула себе ту уверенность и твердость, что сохраняла прежде. «Илридан, ты хотела о чем-то поговорить?» — спросила жрица, после обмена приветствиями. «Верно, мне нужно многое тебе рассказать», — согласился, одновременно с этими словами активируя защитный контур. Жрица мое действие поняла верно и даже более того, обратившись к силам богини, она использовала собственные чары, повисшие в воздухе невесомым серебряным кружевом. Очень красивое зрелище, доступное, однако, только для тех, кто имеет магическое зрение. Однако оторваться от его созерцания мне удалось быстро, а затем все мысли о красоте магии вовсе исчезли из головы, замененные тревогой. Ведь я не знал, как Маев воспримет мой рассказ. Ведь до сей ночи я воспринимался ей как избранник Элуны, а ведь ни единого знака от богини мной еще не было получено. Конечно, она от меня не отвернется, Однако все же, однако откладывать на будущий рассказ было нельзя, и без того я затянул с этим слишком сильно, а потому я начал говорить, совершенно не тая ничего из того, что происходило в прошлом и будущем, внимательно вслушиваясь в эмоции жрицы, и в очередной раз смог убедиться в том, что по эмоциям совершенно невозможно понять, о чем думает Майв. Удивление, смятение, радость, страх, сомнение – это было только теми чувствами, что удалось уловить, однако понять их значение не удавалось, а потому мне только и оставалось, что ждать слов жрицы и надеяться на лучшее, что я и приготовился сделать, когда мой рассказ завершился. Так значит, я была твоей тюремщицей и прислуживала Кинариусу, да еще и сошла с ума от ненависти. Девушка склонила голову, пряча от меня глаза, но чтобы понять, что она чувствовала, достаточно было посмотреть на руку, крепко, до боли, сжавшую рукоять чакрума. Послушай, не зная, как поступить, я положил свою руку на плечо девушки и стал говорить спокойным, твердым тоном, то, какой ты стала в том мире, уже не повторится. История изменилась, мы изменились. Иллидан, я гналась за тобой, будто диким зверем, желая убить, и мне это почти удалось. А затем, когда решила, что цель достигнута, и вовсе сошла с ума и пошла против эльфов, против своего народа. Эти слова Майв почти выкрикнула, уже едва сдерживая свои эмоции. А я в том будущем пытал тебя, и возможно именно от этих пыток Тамаев и потерял рассудок, не выдержал и крикнул я в ответ и уже тише продолжил. Пойми, тот Иллидан также был безумен. Безумен был и он, и его тюремщица. Но мы не они. Мы не допустим совершенных ошибок и будем наблюдать за другими, чтобы не ошиблись и они. Вот я буду только рад присматривать за тобой хоть целую вечность. Спасибо тебе, Иллидан. Жрица улыбнулась и отвела взгляд в сторону, а в ее эмоциях послышалось смущение. Спасибо, и я тоже буду рада присмотреть за тобой. Самообладание стремительно возвращалось к жрице, ее плечи распрямились, взгляд обрел прежнюю твердость, а еще злость, направленную, к счастью, не на меня. Ты прав, повторила она. То, что было в будущем, сейчас не столь важно, мы друг друга никогда не предадим, а еще отплатим друидам за все то, что они сделали с нашим народом. На этом наша беседа завершилась и настал черед сбора в рейд. Примечание к части, а в каноне не почти. Глава 4. Спокойный и размеренный бег через лес в компании с надежным товарищем. Что может быть лучше этого после нескольких месяцев сражений? Наверное, только то, что твоим товарищем является красивая девушка, невольно приковывавшая к себе внимание, которого совершенно не требует окружающая местность. Удивительно, но факт, несмотря на раскол мира, уничтоживший огромное множество живых существ и вызвавший некие, не до конца понятные магические преобразования, нас в пути никто не тревожил. Наличие магического зрения, пусть и более слабого в теле тигра, отличного нюха, а также острых, как и положено эльфийке, глаз Майв, позволяло заблаговременно обходить всех живых существ и оставаться в своих мыслях. Перерывы в пути мы делали недолгие, лишь на сон и приготовление пищи. Все же тот коктейль энергий, что теперь существовал в моем теле, давал на порядок лучшую выносливость в сравнении с обычными эльфами, а Майф имела возможность подпитывать силы своего саблезуба. И потому мы могли, почти не останавливаясь, бежать на юг, сквозь немного увядший и изломанный, но все так же хорошо знакомый лес. Путешествие было невероятно странным. Умом я понимал, что случилась катастрофа и мои сородичи в настоящий момент сражаются за выживание, однако никаких признаков бедствий нам не попадалось, отчего невольно создавалось впечатление, что случившееся за последние несколько месяцев всего лишь сон, и в действительности в мире ничего не изменилось, и только необходимость пополнять запас энергии из накопителя напоминала о том, что случившееся мне не приснилось. Это и присутствие рядом Майв, со времени прошедшего разговора погруженной в размышления. Однако эта идиллия не могла существовать долго, и завершилась на 15-ю ночь, когда мои уши уловили звуки далекого боя. Стоит честно признаться хотя бы самому себе в том, что решение спасти, несомненно, с кем-то сражавшихся эльфов пришло ко мне не сразу. На разум давило осознание важности миссии, что лежало на наших плечах, и, казалось, что рисковать в данный момент было бы недопустимо. Вот только все существовавшие во мне принципы были против бездействия, а потому решение могло быть только одним. Все же не привык я избегать опасностей, да и моя спутница никогда бы не осталась в стороне. Обернувшись в эльфа и сбросив лишний груз прямо на землю, я переглянулся с Майв, а затем бросился в направлении звуков сражения. Жрица спрыгнула с саблезуба и держалась вровень со мной, с легкостью передвигаясь в своих массивных доспехах, что могло вызывать только восхищение. И ведь здесь не было речи о помощи магии, только собственные усилия девушки. Хотя магия Маев также была доступна, ведь я делился с ней энергией и отдал пару кристаллов-накопителей, в результате чего боевой потенциал девушки в сравнении с тем, каким он был до уничтожения источника, почти не пострадал. Достичь нужного места нам удалось быстро, менее чем за минуту, но к тому моменту шум сражения уже начал стихать и открывшийся вид показал, что это было вовсе не к добру. Нам предстали трое эльфов, стоявших в круге и скрывавших за своими спинами детей. Они отчаянно сражались, однако имели в своих рядах всего одного друида, из-за чего не могли надеяться на победу, а отбивались они от волков, и это было действительно странно, ведь обычные звери никогда не нападали на друидов, и даже эльфов обходили стороной, а в тех редких случаях, когда все же проявляли агрессию, существовали заклинания, позволявшие успокоить животных. Однако сейчас взору предстали несколько мертвых тел как волков, так и колдраев, а значит раскол мира повлиял и на простых животных. Все эти мысли крутились в голове, в тот момент, когда уже сплеталось привычное и так часто использованное заклинание. Рывок вперед, совмещенный с вращением, и сразу несколько животных оказываются изрубленными на куски. Одновременно с этим Маев телепортируется на другую сторону поляны, широким взмахом чакрума убивая двух волков, а затем обрушивая на оставшихся рядом силы луны. Я же со своей стороны создал волну огня, испепелившую почти десяток зверей, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы уничтожить большую часть животных и обратить в бегство оставшихся. Преследовать их не было смысла, перебить всех хищников все равно невозможно. Эти леса были очень богаты на зверей, что когда-то являлись защитой колдраев, а теперь могли стать большой угрозой. Между тем Маев вновь воззвала к Элуне, и получив ответ бросилась к одному из окровавленных тел. Должно быть, почувствовала в нем огонек жизни. Оставшиеся трое эльфов также очнулись после своего неожиданного спасения, но повели себя по-разному. Двое просто без сил опустились на землю, обняв друг друга и сжавшихся за их спинами детей, руки их все еще дрожали, не желая выпускать окровавленные мечи. В это же время друид бросилась к месту, где трупов мертвых волков было особенно много. Только сейчас мне стало понятно, что это была эльфийка, скрывавшая свою фигуру под древесными доспехами. «Сможешь помочь?» – спросил я Маев, глядя на то, как она направляет серебряную энергию в тело раненого. Я сам был до сих пор плохим целителем, едва способным залечить собственные раны, а потому надежда оставалась только на жрицу, которая, как и все без исключения сестры, хорошо владела навыками лечения. «Ему смогу», — ответила Маев спустя несколько секунд, на мгновение прерывая поток энергии, направляемый в рану, но все остальные эльфы мертвы. «Значит, мы опоздали. Стоит поторопиться с созданием источника. Мой саблезуб все равно не способен бежать быстрее», — спокойно ответила жрица. «Однако я почувствовал в ее тоне горечь, а значит, добраться до Силитуса раньше мы не сможем». «Верно, но это не отменяет сожаления. Впрочем, вся эта трагедия связана с тем, что колдараи оказались в лесу, а не за деревенским чистоколом. Так что стоит расспросить выживших, почему они направились в лес в такое тяжелое время. Зачем покинули свои дома? Вопрос этот был действительно важен, ведь и мы могли только догадываться о том, что происходит с нашим народом, и любые новые сведения были важны для расчета дальнейших действий. Вот только кого расспросить, хотя ответ очевиден. Выбор между убивавшейся горем друидкой, склонившейся над уже мертвым телом, и двумя изможденными эльфами был довольно прост. Встав напротив этой пары, я перебрал возможные варианты приведения их в чувство и вынужден был с сожалением отбросить командный рев. Присутствие детей его исключало. «Вы можете ответить на несколько моих вопросов?» – спросил по возможности мягко, добавив в слова немного ментальной силы. К слову, об этих моих способностях Маев уже знала, и я даже пообещал ей обучение. Мужчина поднял на меня глаза и попробовал ответить, однако сделать это ему было непросто, слишком тяжелыми для него оказались последние события. Однако за него это сделала другая эльфийка, оставленная без внимания. «Мы покинули деревню и оказались атакованы», — произнесла друидка, что потерянно гладила волосы окровавленного и, несомненно, мертвого эльфа. После чего тихо произнесла: «Здравствуйте, Илридан, вы, наверное, не помните меня. Было что-то пугающее в ее поведении и речи, более пугающее, чем окровавленная, заполненная мертвыми телами поляна. Мертвый взгляд, устремленный сквозь меня, сухой, надтреснутый голос, лишенный даже намека на эмоции, неестественные, словно кукольные, движения рук. Слова ее не сразу дошли до разума, бездумно взиравшего на эту картину, но даже когда я их осознал, то не смог понять, когда мог встретиться с этой девушкой. Не помните, в этом нет вашей вины, ведь мы виделись всего один раз. Тогда вы пришли к моему мужу, чтобы предупредить об опасности, и он послушал вас, да вот только от судьбы не уйдешь, ведь верно, вашего мужа, да, вы предупредили его 3 месяца назад, и мы бежали в эти края, но смерть побежала за нами и догнала, должно быть, на то была воля богини. Кто вы и кто ваш муж? Задавая этот вопрос, я почувствовал, что знаю ответ, хоть и не желал этого. Мое имя Тириль, а имя моего мужа, Саирил, ваш бывший учитель. Он всегда с уважением рассказывал о вас, считал своим другом, и был благодарен до самого конца за предупреждение. Вот только очень переживал из-за того, что не смог присоединиться к битве с демонами. Саирил, учитель, обернувшись в тигра и посмотрев его глазами, я, наконец, узнал своего бывшего наставника. Да, браво, Иллидан, ты молодец. Одного учителя убил, а второго отправил на смерть, пронеслось в голове. Судорожно вздохнув, постарался успокоиться, и это удалось почти сразу. Все же за прошедшую войну мои глаза увидели смерть очень многих эльфов, в том числе и хорошо знакомых. И смерть Саирила не могла ранить больнее, чем смерть Миранны. Даже та боль, что настигла разум, была вызвана больше глупостью и нелепостью смерти моего друга и наставника. Превосходный маг, рассказывавший мне о том, как убил сотни троллей, умер от стаи обычных волков тогда, когда величайшая война этого мира была завершена. Интересно, был бы жив Саирил, если бы не мое предупреждение, хотя какой смысл об этом думать? Совершенное уже нельзя исправить, по крайней мере, я вряд ли смогу это сделать, если только не прибегу к ритуалу, сходному с тем, что сделал Иллидан. А использовать его я не собираюсь, ведь в этом мире еще много тех, кого следует защитить. Почему вы оказались здесь? Задал я вопрос, быть может, ради того, чтобы отвлечься от мыслей. Тириль отвела от меня свой взгляд, что вызвало почти физическое облегчение, а затем заговорила. После твоего предупреждения мы уехали из Зинасшири на 3-ю ночь и поселились в Келинханом, деревне недалеко отсюда. Меня тогда удивило, что Саирил, произнеся имя своего покойного мужа, эльфийка запнулась, но спустя несколько секунд продолжила, пусть теперь на ее лице блестели дорожки слез, что Саирил выбрал эти края. Все же совсем недалеко от этих мест живут силитиды. Однако он заверил, что жуки еще долго не будут угрозой. Тириль остановилась и горько усмехнулась, что было несомненно лучше того безмолвного горя, что она испытывала прежде. Мы жили здесь в спокойствии и неведении до того момента, как нас настигла жажда магии, но и тогда не знали причин недуга. Лишь позже к нам пришли слухи о разрушении Зинасшари. Саирил, узнав об этом, решил присоединиться к армии королевства, но придя в крепость Силитус, телепортационную точку ближайшую к нам, он обнаружил его покинутым. Склады и накопители были исчерпаны, телепорт не работал. Мой муж порывался отправиться к другим городам и телепортироваться оттуда, но я убедила его остаться дома. Тяжело вздохнув, возможно переживая, думая о ошибках, что допустила, друид продолжила. Так мы и жили в деревне, ни о чем не подозревая, ни во что не вмешиваясь до тех пор, пока подземный удар не потряс Келинханом. Землетрясение было настолько сильным, что многие эльфы оказались ранены из-за обрушившихся зданий, и всех их без исключения охватила паника от исчезновения связи с источником. Мы не могли понять, что произошло, от чего вернулась болезнь, от чего произошло землетрясение. Все, что нам было известно, то, что в Азерот вторглись демоны и ничего более. А затем в нашу деревню пришли друиды, сторонники Кинариуса, переспросил я, когда пауза вновь затянулась, из-за того, что Тириль ушла в свои мысли. Да, они рассказали о том, что источник уничтожен и виновны в том высокородные, арканные маги, предавшие свой народ. И что именно ты, Иллидан, был тем, кто устроил катастрофу. Я, вначале эта новость вызвала удивление, но на смену ему пришла ярость. Ведь именно друиды и мой собственный брат были виновны в случившемся, но, не желая брать на себя ответственность, решили взвалить всю вину на меня. Что ж, весьма разумно, Такой тонкий политический ход, твари. И почему тогда я ударил глифой по артефакту, а не убил Малфуриона? Что меня остановило, и какой оказалась плата за мою сентиментальность? На плечо опустилась холодная рука, а спокойный, мелодичный голос произнес: «Илридан, не беспокойся, Римар уже рассказал правду о случившемся, а мои жрицы разносят ее по всем городам и селам Калимдора. Предателям не удастся заморочить наш народ». Слова моей спутницы звучали обнадеживающе. Да и я сам хорошо знал Римара и был уверен в том, что он не упустит возможности ударить по авторитету друидов. «И что было дальше?» — спросил, наконец справившись с эмоциями. «Приспешники Кинариуса уехали из деревни, а мы остались. Вот только в наших глухих краях мало было тех, кто использовал арканную магию, большинство полагались на силы природы. И жители, использовавшие друидизм, обернулись против нас, ведь необходимо было им куда-то направить свою злость. Жители деревни напали на вас?» — тревожно спросил я. «Если подобная история повторялась в каждом селении и городе, то вполне могла вспыхнуть гражданская война на обломках королевства». «Что? Нет, что вы?» — Тирель улыбнулась, но как-то очень грустно. «Жители деревни не стали на нас нападать, не стали даже изгонять из селения. Мы вполне могли бы и дальше жить в своих домах, правда, под презирающими взглядами, но зато живые, верно?» Не дождавшись ответа, женщина продолжила: «Мы могли жить в безопасности, но предпочли направиться на север. Из разговоров прислужников Кинариуса нам стало известно, что именно там собираются те, кого они называли предателями. Присоединиться к таким же, как мы, казалось в тот момент самой разумной идеей. Этот лес был хорошо нам знаком, он казался абсолютно безопасным, тем более, что я как друид могла найти общий язык с любым зверем. Могла, до катастрофы. Но первые же встреченные нами волки не просто не поддались моим чарам, они стали еще более агрессивными, чем были прежде, и, собравшись в стаю, атаковали. На этом моменте силы наконец оставили женщину, и она, закрыв лицо руками, зарыдала, громко, с надрывом, крепко сжимая в руках тело мертвого мужа. Я слышал, что женщины через слезы сбрасывают со своих плеч горе, но это был не тот случай. Тирель была на грани сумасшествия. «Майв», — обратился я к девушке, впрочем, озвучивать свою просьбу не стал, жрица и сама пришла к схожим с моими выводам. Спустя секунду Тирель оказалась погружена в сон после легкого касания Майв. «Можете что-то добавить?» — спросил, стряхивая с себя усталость, вызванную этой короткой беседой. «Если не считать детей, нас было семеро, и трое погибли, сдерживая волков, в том числе и Сейрил», — произнес эльф. «Он храбро сражался, но без магии не мог противостоять такому числу противников. Мы живы благодаря Тирелле и вашей помощи. И что вы намерены делать теперь?» «Не знаем. До нашей деревни 3 дня пути, и никто нас там не ждет. Добраться до юга теперь невыполнимая задача. А ведь нужно еще и позаботиться о детях». И вновь я оказался перед выбором между долгом и своими принципами. Отвести этих эльфов к ближайшему селению и потерять несколько столь важных для всех колдораев ночей, или бросить их здесь? Что надлежит сделать в такой ситуации? Поляна, на которой произошла схватка с волками, скрылась за нашими спинами, оставив все потрясения за спиной. Хотелось бы так сказать, но на самом деле вопрос о правильности принятого решения до сих пор терзал меня, возможно, поэтому я так и не обернулся в форму тигра. «Поняла это и Майв. Я думала, что ты решишь позаботиться об этих эльфах», — произнесла она, при этом не выдав в интонации ни осуждения, ни одобрения моему поступку. «Это нападение всего лишь одно из сотни, а может и тысячи, что происходит сейчас на Калимдоре. Когда мы с Римаром продумывали наш план, то совершенно не рассчитывали на бешенство животных и вошедших в силу гарпий, и именно потому не считали необходимым спешить. Это было ошибкой. К тому же спасенные нами не должны пропасть за то время, что нам осталось бежать до Силитуса. Последнее предложение мне не удалось произнести с должной уверенностью, просто потому, что я ее не ощущал. За последние месяцы погибло много, очень много эльфов, но если мы будем медлить, жертв станет еще больше. К тому же мы сделали все, чтобы их защитить», — сказала Майв с убежденностью в каждом слове. «Хотелось бы и мне быть настолько уверенным в своих поступках и не изводить себя размышлениями попусту. Встреченные нами эльфы были окружены скрывающим плетением и рунами, что должны были защитить их от любого поиска и не слишком сильного врага, а для того случая, когда противник все же появится, им были выданы несколько артефактов. Настоящие сокровища по нынешним временам», — По крайней мере, Калдара и мой подарок оценили и не просили взять с собой, поверив словам о важности миссии. Им я посоветовал переждать в этом месте до того, как мир изменится, не став объяснять сказанное. Просто добавил, что в нужный момент они и сами все поймут, ведь сложно не заметить появление источника. Успокоив таким образом совести, сохранив устоявшиеся принципы, мы продолжили свой путь. Преодолеть требовалось еще почти 500 километров, что я планировал сделать за 3 ночи. Сложная задача, но вполне посильная для меня и саблезуба Маев. Главное было больше не ввязываться в сражения, ведь в них мы также использовали энергию, что почти не пополнялось даже с учетом артефакта. Все же душа Калдары требовала постоянной подпитки магии, а в нашем случае энергия уходила на поддержание здоровья и боевой готовности сразу 2 эльфов. Вот в такие моменты я и сожалел о том, что не сделал из водоисточника более мощный личный накопитель. Жаль, но что тогда, что теперь придумать иной способ надежно скрыть артефакт, не выдавая его местонахождение всему миру, так и не удалось. Оставалось радоваться тому, что есть. Во время коротких стоянок мной были сделаны еще несколько простых артефактов, что могли пригодиться в будущем, пусть и оставалась надежда, что этого не случится. В остальном же наше путешествие проходило спокойно и в то же время напряженно. Прошлый бой повлиял и на меня, и на Маев, ведь он был тем камнем, что разбил спокойствие воды, иллюзию благополучия, в которую мы сами хотели верить. И теперь все мысли невольно сосредотачивались на том, как много Калдараев пережило войну и сможет встретить следующий год, и возможно ли будет воскресить прежнее величие. Так и получилось, что наше путешествие превратилось в долгий изматывающий бег через ставший враждебным лес, во время которого мы не проронили ни слова, а на середине 3-го дня перед нами предстало высокое плато, столь знакомое по прежней службе. Всего 2 года назад я прыгал с этого обрыва, но казалось, что с того момента прошла целая вечность. Тогда благодаря этому плато мне удалось скрыться от силитидов, теперь же предстояло на него забираться, что было не в пример сложнее. «Маев, здесь нам необходимо разделиться. Выполни свою часть плана и жди меня. Постараюсь не задерживаться». Улыбка у меня получилась натянутой. На самом деле решение разделиться было весьма неоднозначным. Однако если я желал инсценировать свою смерть, мне нужна была помощница, которая останется здесь и подготовит место для кровавого разрешения погони. «Да пребудет с тобой воля и луны, Иллидан», — пожелала мне спутница, на попечении которой оставались мои глефы и магический двойник. Необходимость расстаться на время с клинками также была неприятной, однако приходилось идти и на такие уступки, благо в качестве замены у меня были парные мечи. Отчего-то прощание казалось каким-то незавершенным. Хотелось добавить к сказанному еще что-то, но вот что, этого я и сам не знал, и кажется, схожие чувства испытывала Маев, в душе которой царило смятение. Однако затягивающееся молчание делало эту ситуацию еще более неловкой, а потому в конце концов я просто попрощался, направившись к стене плато. Подъем наверх оказался еще более сложным, чем запомнился ранее. Как бывший патрульной крепости Силитус, я знал о нескольких спусках с плато, однако катаклизм значительно потрепал их, сделав местом, где в любой момент возможно было сорваться вниз. Правда, для меня это не стало бы смертельным, ведь магия позволила бы совершить мягкую посадку. Однако тратить время и энергию на подобное не хотелось, и потому я сохранял осторожность. Завершив подъем и не теряя ни минуты на отдых, оборачиваюсь в тигра и бегу к виденному невдалеке лесу. Воспоминания о прошедшей в этих местах погоне вновь нахлынули, но оказались отброшены в связи с тем, что именно сейчас мне требовалась чистая, лишенная волнения и тревог голова. Слишком многое было поставлено на карту. В доставшейся памяти именно во время создания источника Иллидан был схвачен и посажен в тюрьму на 10 тысяч лет. Повторять такую судьбу не хотелось, да и права такого я не имел, слишком много планов могли осуществиться только мной. А значит, стоит в этот раз быть умнее и предполагать, что даже изменение места создания источника не гарантирует того, что за мной не придут друиды. Кстати, интересно, брат Маев тоже будет здесь? Удивительно, но я так и не спросил у нее о родственнике, а сама жрица мало что рассказывала о своей жизни, если быть точным, вообще ничего. Стоит в этот раз пощадить дурака и не трогать его и пальцем, благо морду этой сволочи я хорошо помню. Почему сволочи? Да потому, что он искренне наслаждался тем, что поймал предателя и готов был сам себя превозносить за подобный подвиг. И ведь и правда прославился, скотина, я потом специально узнал. На этот раз брата Маев стоит оставить без боевых шрамов, если, конечно, он заявится в это место. Меж тем прошло 2 часа, и моим глазам предстал Силитус, все так же грозно бросающий вызов небу. Крепость стояла на высокой скале, и знакомая дорога вела к закрытым воротам, но вот на стенах ее не было видно ни одной фигуры ни в магическом зрении, ни в обычном. Видимо, она и правда была пустынна, и один ее вид на время выбил все мысли из головы. Все же с этой крепостью были связаны самые разные воспоминания, и пусть не все из них были приятными, далеко не все, но они были мне дороги, и не хотелось ничего забывать. А теперь эта крепость должна будет стать сердцем для тех, кто решит пойти за Кинариусом, столицей моих врагов. И единственное, что грело душу, это фантазии на тему того, с какими трудностями столкнутся друиды и драконы, когда решат выращивать на этой голой скале свой сорняк. Пусть это место и навевало массу воспоминаний, но на них просто не было времени, и потому я со всей возможной скоростью бросился к крепости по крутой горной дороге. Правда, как бы не хотелось мне быстрее попасть внутрь, передо мной встала одна большая проблема. Если честно, такая проблема появляется перед любым, кто желает войти в крепость, название ей – ворота. Как оказалось, они были надежно закрыты изнутри, что следовало ожидать, учитывая, что войска, покидавшие Силитус, никуда не уходили. Впрочем, это было лишь досадной помехой, решить которую мог простой рывок вверх. Раз за разом применяя плетение, я достиг нужной высоты, и мои ноги ступили на камень крепостных стен. Можно было бы насладиться отсюда отличным видом, но меня больше волновали внутренности крепости, и потому я начал неторопливо изучать землю, что расстилалось под моими ногами, попутно сравнивая ее с тем, что открывалось мне с наружной стороны стен. Впечатления были положительными. Магия здесь и правда пропитала почву, при этом можно было рассмотреть сразу 2 крупные магические жилы, что проложили себе путь через камень. Сверка с доставшейся памятью услужливо подсказала, что гора Хиджал была более благоприятна, так как на ней сходились сразу 3 жилы, бывшие более крупными. С другой стороны, мои знания о процедуре создания источника в настоящий момент не в пример более обширны в сравнении с теми обрывками, что обладал Илридан, а потому результат получится едва ли не лучший. Стоит лишь выбрать подходящее место и верно провести ритуал. Моего зрения не хватало для того, чтобы полностью оценить расположение магических жил, но можно было предположить, что ближе всего они сходятся у центра крепости, рядом с восстановленной центральной башней, а значит, нужно спуститься вниз. Пространство внутри крепости было таким же пустынным и заброшенным. Стоило отметить, что войска Силитуса собирались основательно и неторопливо, никаких следов спешки заметно не было, как не было и ни одного живого существа, что не могло не радовать. Ведь даже союзник в данный момент был бы помехой, намного спокойнее было оставаться одному. Чем-то эта тишина странным образом успокаивала, хотя, казалось бы, должна была пугать. Возможно, мне просто хотелось в такой поворотный момент побыть в одиночестве, и гулкая пустота знакомой крепости полностью отвечала моим желаниям. Вторые, как, впрочем, и 3-е ворота оказались открыты, чему я был несказанно рад, после чего моему взору предстала сама башня. Сооружение было новым, но в то же время по возможности точно повторяло форму старой твердыни. Стоило забраться уже на вершину этого шпиля, чтобы получить возможность оценить крепость максимально полно. В какой-то степени это было не столь важно, ведь и снизу я мог разглядеть несколько удобных мест для создания источника, но пусть мой путь сюда проходил в большой спешке, также спешить в работе не следовало, необходимо было в мельчайших деталях достичь идеала. Да, я планировал создавать источник для своих врагов, но разве возможно было делать такую работу халтурно? Это не позволяла мне моя гордость. Башня была самым высоким строением в крепости и имела размер в 40 метров, и к тому же стояла на некотором возвышении. С ее верхнего этажа можно было увидеть, как внутренние устройства крепости, так и ближайшие окрестности. Благодаря высокой концентрации магии в этом месте даже в магическом зрении все представало невероятно четко. Никого из магически сильных существ видно не было, но они вполне могли скрываться. Что касается благоприятного места для источника, найденные мной ранее 2 места действительно были удачны, однако лучшим оказалось иное, до этого скрытое за башней. На пустующей сейчас площади магические жилы оказались особенно близки к поверхности, более того, я почувствовал в глубине породы еще одно течение энергии. По всем параметрам это место было благоприятно и даже приближалось в своих качествах к озеру на горе Хиджал. Захотелось спрыгнуть и немедленно приступить к работе, но я подавил в себе это желание спешки. Сегодня оно было лишним, требуется сохранять спокойствие и не давать повода нетерпению и раздражительности взять верх. Именно поэтому я спустился по лестнице, внутренне кляня себя за пустую трату времени. Да, такое состояние духа, спокойствие было искусственным и совершенно не соответствовало моему характеру, но только в таком состоянии, являющемся видом медитативного транса, и возможно было проводить ритуал. Если бы я освоил это умение при обучении у Кинариуса, друидизм дался бы мне не в пример проще, пришла в голову мысль, и в тот же момент маска спокойствия едва не слетела с души, ведь воспоминания о полубоге потянули за собой и мысли о брате. На то, чтобы вновь погрузиться в медитативный транс, ушло несколько минут, но душевное равновесие было восстановлено. На нужной мне площади ничего примечательного не оказалось, из-за чего встал вопрос о способе создания источника. Разрушенный представлял собой бездонное озеро, колодец вечности на горе Хиджал также был создан в водоеме. С другой стороны, солнечный колодец, созданный высшими эльфами, подошедшим до меня слухом, располагался в специально созданной нише с водой. Видимо, и мне стоит сделать выемку в каменной брусчатке, однако не успел я приступить к выполнению этого решения, как уловил один объект, что ускользнул от моего внимания. Это был колодец, самый обычный колодец, что был расположен на краю площади, у стен одной из казарм. Магическое зрение подтвердило, что пуст с краю, но этот ничем не примечательный объект оказывается в благоприятной зоне. Следовало подтвердить еще одну догадку. Подхожу к колодцу и заглядываю внутрь. Увиденное вызвало удовлетворение. Несмотря на землетрясение, все камни в кладке остались на местах, а вода все так же была готова напоить путника. Осталось лишь бросить ведро внутрь и выкрутить цепь обратно, беря воды на пробу. И почувствовав ее вкус, я расплылся в довольной улыбке. Вода была наполнена маной. Это место даже без воды из источника вечности способно было поддерживать эльфов, а значит, оно идеально подойдет для создания очага магии. Совершив обращение в тигра, я установил положение светила. До заката оставалось еще 3 часа, а значит, время до того момента, когда следовало начать ритуал, есть и даже в избытке. Хотя если оценить объем работы, что следует проделать? Правда, если бы я пошел путем того Иллидана, то просто вылил бы фиалы в колодец в нужный срок, да произвел несколько магических манипуляций, но это не мой путь. Для начала я незатейливо, можно сказать варварски, удалил крышу колодца, срубив ее мечами. Нежелательно было, чтобы что-то мешало свету звезд в момент кульминации ритуала. Доски вынес за границу очерченного себе для работы пространства. Затем, обвязавшись веревкой, я полез в сам колодец, уже предвкушая то время, что придется провести голым в холодной воде. Из всего вооружения у меня был только нож. Предстояло долгое и нудное занятие, вырезание рун на камнях, предназначенных для ограждения растекания в пространстве энергии источника и его частичного экранирования. Благодаря моей магии и навыкам, руны вычерчивались быстро и легко, вот только требовалось их много, очень много, не менее 1000. Особую прелесть работе добавляла необходимость более половины рун начертить под водой, благо хоть для магического зрения разница была не слишком велика, лишь легкая марева энергии перед глазами, не сравнить с тем, как пришлось бы мучиться нормальному эльфу. Однако пусть я и обладал нужными навыками, да еще и владел заклинанием, позволявшим долгое время пребывать под водой, уже очень скоро легкой свою работу мне назвать бы не удалось. И причина тому – холод, все больше охватывавший тело. Дело в том, что я не был способен поддерживать 2 заклинания одновременно, при этом вычерчивая руны. Это было попросту невозможно, особенно учитывая тот факт, что эти заклинания мной не осваивались до автоматизма, а потому от согревающих чар пришлось отказаться и познать всю прелесть колодезной воды. И радость моя от пребывания в ней усиливалась с каждой прошедшей минутой. Спустя 1.5 часа я уже едва мог шевелить конечностями, проклиная себя за то, что оставил на работу так мало времени. А ведь если бы не спешка, возможно было бы делать перерывы. Однако, наконец, выбравшись из воды, я оказался перед новой напастью. Представьте, что вам требуется начертить руну, болтаясь в воздухе на веревке, за которую держишься одной рукой, в то время как вторая прожигает камень кинжалом. Добавьте к тому, что ваше тело до сих пор не может прийти в себя от холода, пускай оно и согревается чарами, отчего периодически руки начинают дрожать, норовя испортить руну. Представили, оценили, лично я не пробовал этого в прошлом и искренне надеюсь, что не попробую в будущем, ведь мне в таком положении приходилось чертить не одну, а несколько сотен рун, при этом еще и меняя каждый раз свое положение, когда нужно было перейти к следующему магическому знаку. Подобное издевательство над самим собой продолжилось почти 2 часа и завершилось успешно лишь благодаря отменной ловкости, что я приобрел в тренировках и большей, чем была доступна обычному эльфу выносливости. Однако по завершению работы мне только и оставалось, что рухнуть без сил. Любой выносливости наступает предел. Время, отведенное для ритуала, еще оставалось, и потому я занялся весьма вопиющим в такой ситуации занятием, попросту уснул, предварительно озаботившись тем, чтобы проснуться вовремя. Как бы глупо ни выглядел подобный поступок, в преддверии будущих событий, он являлся наиболее правильным, ведь силы мне еще должны были пригодиться. Пробуждение состоялось через 3,5 часа. Размяв конечности, я продолжил работу, на этот раз не в пример более простую. Требовалось начертить руны вокруг колодца. Если прежние руны должны были экранировать и ограничивать энергию вне колодца, то эти наоборот, позволяли направить силы к конкретным разумным, эльфам. Конечно, вода источника могла повиноваться и простому желанию совершавшего ритуал, но так эффективность действия будущего источника должна была стать выше, и потому следующий час был мной потрачен на нанесение символов. Вычертив последний завиток, я с удовлетворением осмотрел работу. Все нанесенные руны светились бирюзовой энергией, создавая завораживающий узор на камне. Подобные же символы можно было увидеть и на внутренних, и на внешних стенках колодца. Кстати об этом. Внешние бортики были исчерчены еще одним видом рун, предназначавшихся для большей устойчивости всей системы. Гарантии того, что благодаря ним колодец не будет уничтожен при желании каким-нибудь фанатиком, конечно, не было, однако первый удар эти символы возьмут на себя. Правда, они нисколько не могли защитить от моего собственного плетения, но это было уже отдельной историей. В какой-то мере такая тщательность подготовки была тренировкой перед созданием другого, намного более важного источника. Хотелось бы отработать часть приемов здесь, чтобы не допустить ошибки в будущем. Да и чего скрывать, я испытывал гордость, сознавая, насколько великое творение создаю, и не желал видеть в нем недостатков. Еще раз осмотрев вырезанные руны, а также окрестности на предмет врагов, я пришел к выводу, что необходимо начинать ритуал. Тем более, что и время для этого самое подходящее – 2 часа ночи, середина темного времени суток. Выпив немного воды из колодца, и тем самым восстановив истраченную ранее энергию, я достал 3 припасенных фиала. Крышки с них были одновременно сняты, а содержимое пролилось в колодец, и одновременно с этим в воду устремляется мое плетение. Его целью было собрать всю доступную энергию в одной точке, не дать им раствориться, приобщить к силе источника вечности мощь магических жил, бывших его истоком, и одновременно создать уязвимость, видимую только мне. Само плетение было очень простым и выполняло роль направляющего для моей воли, вот только силы оно потребовало немало, жадно присосавшись к моему скромному резерву. Вернее, не так, резерв мой был весьма значительным, самым большим, среди всех колдораев, однако на фоне энергий, что участвовали в ритуале, он казался просто пылинкой и был мгновенно исчерпан, как это произошло и во время ритуала того Илледана. 2/3 моих сил ушло лишь на то, чтобы завершить этот этап, а затем наступил следующий. В уже яркую точку нового источника направляется еще одно плетение, и теперь оно нацелено сообщить, какие живые существа получат возможность питаться силой этого очага. Делись энергией со всеми эльфами. Таким был мой мысленный приказ. Очень хотелось сделать одно исключение, но, увы, таких тонкостей источник понять не сможет, а потому и Малфурион также получит сил для полноценной жизни. Это ментальное послание забрало с собой еще 1/3 моих сил, а также энергию 2 накопителей, но и оно оказалось выполнено. Обурлившая нестерпимо яркой энергией вода колодца начала успокаиваться. Ритуал был завершен, продлившись менее 20 минут. Удивительная быстрота, особенно в сравнении с тем, сколько времени и сил ушло на подготовку. Хотя если подумать о том, что я потратил менее 1 ночи на создание символа жизни для своего народа, то и это выглядело странным. Казалось, что подобные деяния требовали больших усилий и времени. Усталость обрушилась внезапно, едва не опрокинув с ног. Ей вторило магическое истощение. Увы, восполнить силы из колодца было невозможно, его формирование будет окончательно завершено только лишь через час или чуть больше. Собственно, именно из-за этого тот Иллидан столь легко попал в плен, оказался истощенный, не смог восполнить силы, и времени ему на это не дали. Однако я знал о данном прискорбном факте и подготовился. Превозмогая усталость, выхожу за пределы рунного круга и припадаю к загодя наполненному ведру с насыщенной магией водой. Каждый глоток огнем обжигает страдающие от нехватки магии тела и проясняет сознание. Выпив две трети и осознав, что больше уместить в себя не в силах, я счастливо вздыхаю, ощущая, как отступает магическое истощение. Оглядываясь по сторонам в ожидании неприятностей, но их не происходит, и это лишь усиливает настороженность. Пусть рядом никого не оказалось, однако это не отменяло необходимости уйти из этого места. Легко поднявшись на ноги, я бросаюсь к стене. Как покинуть крепость, мной было решено заранее. Ворота для подобного не годились, слишком много времени бы занял путь через них, а потому самым разумным являлся прыжок с северной стены. Бег до нее занял почти 10 минут, несмотря на использование магии, но в этом не было ничего удивительного, учитывая тот факт, что ворота нарочно располагались не напротив друг друга, затрудняя штурм нападающим, а мне передвижение. Таким образом, добравшись до вершины стены, я готовился увидеть всю лесную армию на подступах, штурмующих Силитус. Реальность не в пример фантазиям была спокойной и умиротворенной. Не было никаких свидетельств того, что в Азероте вообще произошло хоть что-то важное. Магическое зрение также не находило врагов. Может, они и вовсе не появятся? Никакого ответа на этот вопрос дано не было, и стало очевидно, что оставаться здесь смысла нет. Нужно действовать. Отхожу на несколько шагов от стены и беру короткий разбег. Прыгаю на стену и со всей силы отталкиваюсь от края, отправляя свое тело в свободный полет. Не спешу использовать магию, обшаривая пространство в поисках врагов и не находя никого. Руки судорожно сжимаются на рукоятях мечей в ожидании атаки, которая все никак не происходит. Может, ее и вовсе не будет, но затем небо прорезали яркие росчерки, а я отразил мечами несколько стрел. Меня подбросило в воздухе, но рывок в сторону вернул равновесие, а в небе уже показались новые стрелы. Примечание к части. Именно мечами, а не глефами. Глава 5. Где-то в мире изумрудного сна. 19 день от катаклизма.